Глава вторая. Нас вывели на крышу. Холодный ветер ударил мне в лицо. По периметру, словно стервятники над полем битвы, стояли черные угловатые воронки. Зарешеченные окна, усиленная броня. Их антигравитационные двигатели гудели на холостых оборотах. «Грузите их!» — бросил Филин ОМОНовцам, махнув рукой в сторону воронков. «По разным машинам, чтобы не договаривались о показаниях». ОМОНовцы начали разводить нас. Папу потащили к ближайшему аэромобилю. Двое здоровенных бойцов держали его за локти. И тут что-то в нашем сержанте Рычкове взорвалось. Может, страх, а скорее всего, просто осознание того, что это именно его обвиняют в убийстве, которого он, по сути, не совершал, и что он проведет остаток жизни в тюрьме на каком-нибудь астероиде за участие в разборках, которые напрямую его вообще не касались. Что-то щелкнуло в его голове, как предохранитель. «Нет!» — заорал он так громко, что даже сквозь шум ветра и гул двигателей все обернулись. «Я не стрелял в него! Не стрелял! Вы чё, тупые?» Он неожиданно рванулся в сторону. Магнитные наручники затрещали под нагрузкой. Сервоприводы его экзоскелета взвыли. Сержант, несмотря на блокировку, хотел разорвать наручники чистой силой мышц и гидравлики. Один из конвоиров попытался его схватить покрепче, но папа ударил его локтем в челюсть, и тот отлетел в сторону, как тряпичная кукла, несмотря на то, что тоже был облачен в экзоскелет. «Рычков, стой!» — воскликнул капеллан голосом, от которого обычно солдаты вставали по стойке смирно. Но папа его не слышал. Или не хотел слышать. Он метался по площадке, пытаясь освободить руки, дергая наручники с такой силой, что металл начал трещать. Его лицо исказилось. Смесь ярости, страха и отчаяния, которую страшно было видеть. «Да не убивал я его!» — кричал он. Голос срывался на хрип. — Клянусь всеми святыми, это был несчастный случай. Я даже не целился в него. Я только вскрывал дверь. Дверь! К нему бросились сразу четверо ОМОНовцев. Папа отпихнул первого. Удар был такой силы, что боец отлетел к машине. Засандалил второму ногой в грудь, и тот отлетел на пару метров. Но силы были неравны. Копы навалились на него всей массой, попытались повалить на землю и прижать, зафиксировав, чтобы не дергался. Мало было проблем, тут еще одна. Мало было проблем, тут еще один. В неравный бой с охранителями правопорядка вступил Кроха. Великан издал свой знаменитый рык, низкий утробный звук раненого медведя, который решил, что отступать некуда, и рванулся на помощь папе. Наручники на его запястьях затрещали, но, к сожалению, они тоже были магнитными, поэтому разорвать их не мог даже такой силач. «Не трогать папу!» — проревел Кроха и врезался в группу ОМОНовцев, как танк в картонную стену, отчего те разлетелись по парковке, как кегли. Бойцы разлетелись в стороны. Если бы у этих двух руки были скованы не сзади, то можно было бы еще поставить на моих штрафников. Тем более, что через секунду к старшему сержанту и Крохе в этой свалке прибавился еще один союзник. Через секунду наша кровавая Мэри уже была в деле. Она каким-то невероятным акробатическим движением сначала сумела вырваться из рук одного из сотрудников, буквально проскользнув между его руками. А затем, как обезьянка, оттолкнулась, прыгнула на спину ближайшего ОМОНовца, обвела его шею ногами и повалила на землю. И это все без помощи рук. После девушка перекатилась, вскочила на ноги с кошачьей грацией, увернулась от удара дубинки, нанесла ответный удар ногой в солнечное сплетение второму бойцу, сложив его пополам и вторым ударом опрокинув на спину. Началась драка. Красивая, отчаянная, динамичная и, как вы понимаете, совершенно обреченная на провал. Папа бился, как бешеный зверь, молотя собой направо и налево, используя экзоскелет как оружие. Удар, боец отлетает. Толчок в грудь и еще один падает. Он раздавал удары корпусом своей брони, как автомат выдает патроны, не целясь, не думая, просто крушил все вокруг. Кроха вообще был неостановимой силой природы. Великан-новгородец раскидывал по парковке ОМОНовцев, которые сами были под 2 метра ростом, словно тряпичных кукол. Причем действовал действительно как в боулинге, где один спецназовец получал настолько сильный кинетический удар, что, падая, валил с собой еще двух стоящих рядом. Мэри, как всегда, была самой быстрой. Она вертелась между ОМОНовцами, используя их самих как щит от их же коллег. Нырнула под удар дубинки, перекатилась, вскочила за спиной противника и ударила его ногой под колено. Тот рухнул. Прыгнула на плечи другого, оттолкнулась и приземлилась за его спиной. Ударила в незащищенный участок между шлемом и бронежилетом. Боец упал. Это было впечатляюще. Это было почти красиво в своей отчаянной ярости. И что, как я уже сказал, было совершенно бесполезно. Потому как их было трое со скованными сзади руками, а ОМОНовцев — два десятка. А еще у ОМОНовцев, конечно же, имелись при себе старые добрые парализаторы. «Да утихомирьте уже их!» — завопил Филин, перехватывая рукой и сворачивая, как шею, камеру жужжащего рядом дрона. «Огонь!» — скомандовал старший группы спецназа. Первый заряд, как ни странно, попал в верткую Мэри. Голубая молния ударила ей в спину, и она вздрогнула, но продолжала двигаться, хотя движения стали заметно медленней. Второй разряд, третий. Она начала шататься, тело дергаться от судорог. Четвертый разряд свалил ее на колени, пятый — лицом на бетон. Ее пальцы судорожно царапали наручники и пластины экзоскелета, но тело уже не слушалось. Покрохи стреляли со всех сторон. Голубые молнии парализаторов плясали по его экзоскелету, как электрические змеи. Великан рычал, пытался идти вперед, ударил еще одного бойца, но ноги уже начали подкашиваться. Он упал на одно колено. Разряды продолжали бить в него. 6, 7, 8. Потом на оба колена. 9, 10. Он попытался подняться, но тело не слушалось. Очередной разряд повалил его на бок. Его огромное тело не дергалось от судорог. Наш бедный кроха за последний час столько напринимал в себя тока, что просто уснул. Папа держался дольше всех, но и он в какой-то момент сдался. «Я не убивал», — прохрипел он, падая лицом вниз на холодный бетон. Наступила тишина. Я по-прежнему стоял на своем месте между двумя ОМОНовцами, руки в наручниках, и даже не пытался двигаться. Рядом со мной в окружении конвоиров находились капеллан и Толик. Мы все трое не вмешивались. Мы знали с самого начала, что это бесполезно, недоумевая, зачем эти бедолаги начали рыпаться. Ладно, папа психанул на нервах. А Кроха поддержал восстание, не думая о причинах, целях и последствиях. Но Мэри вроде как всегда отличалась холодностью ума, а сейчас вдруг вспылила. Между тем ОМОНовцы уже начали паковать поверженных в воронки, как большие бронированные мешки с картошкой. «Капитан», — голос подбежавший к Филину Таши дрожал от гнева, но держался твердо, не ломался. «Я все это записала на телефон. Применение чрезмерной силы к задержанным. Это будет в эфире через час. А еще вы заплатите за разбитый вами дрон». «Они сами напали на моих людей», — огрызнулся Филин, вытирая пот со лба и воровски косясь на телефон в руках журналистки, как бы его стащить или забрать. «Это была самооборона, законное применение силы». «Эти люди были в отчаянии», — парировала Таша. «Вы обвинили их в убийстве без доказательств». «У нас есть доказательства. Косвенные улики», — поправила она, не отступая ни на шаг, «которые с таким же успехом могут указывать на другого человека. А единственный свидетель, который может прояснить ситуацию, таинственно исчез. Мы его найдем». Филин не смотрел ей в глаза. «Проверим базу данных, камеры наблюдения. Он не мог просто раствориться». «Мог». Таша сделала шаг вперед. «Если, например, кто-нибудь из ваших людей помог ему исчезнуть. Или если он мертв». Филин не ответил, просто махнул рукой Виллисову. «Убери ее отсюда, немедленно». Двое оперативников подошли к Таше. Она попятилась, но отступать не собиралась. «Я подниму такую волну в инфополе», — крикнула она. Голос девушки зазвенел на высокой ноте. «Общественность узнает всю правду. О том, как вы арестовали невиновных людей. О том, как настоящий убийца, возможно, скрылся, пока вы тратите время на... «Заткнуть ее!» — взвизгнул Филин. Оперативники схватили Ташу за руки, начали тащить к лестнице. Она вырывалась, кричала что-то еще, но ее голос тонул в шуме ветра и гуле двигателей воронков. Вот именно сейчас я бы тоже вписался в драку, но было поздно. Нас начали распихивать по аэромобилям. Отдельно. Стандартная процедура, чтобы не могли договориться о показаниях, не могли придумать общую версию. Меня подвели к дальнему воронку и втолкнули внутрь. Посадили на узкую металлическую скамью. Пристегнули ремнями через грудь и плечи. Дверь захлопнулась с лязгом финальности. Машина ожила и дернулась. Антигравитационные двигатели заработали, и мы взмыли в воздух. Через узкое зарешеченное окошко я видел, как по всей площадке один за другим поднимаются в воздух другие полицейские аэромобили.